Глава 12. Тома ждала перегрузчика. Все дела по кухне сделала, попрощалась с Костей, поваром и сидела в своей каюте. Она держала в руках какую-то книгу, пыталась читать. Не получалось. Мешали странные заботы. Думалась о том, что хотела сделать генеральную уборку в столовой, не успела. Хотела поговорить с Ольгой, выяснить отношения, не успела. После обеда Тома снова надела фартук и принялась за работу. Она принимала грязные тарелки. За ней пришла Ольга буфетчица и сказала: «Быстрее к капитану». Ольга хотела еще что-то сказать, но промолчала. Тома сняла фартук, вытерла руки, причесалась и пошла. Как и в прошлый раз, она замерла перед каютой, потом решительно постучала и, услышав ответ, вошла. Капитан сидел на диване. Он держал сигару и хрустальную пепельницу. Гладко выбритый, пахнущий одеколоном, он походил на иностранного киногероя. «Присаживайтесь», — низким голосом сказал капитан. Тома села на противоположную сторону дивана и сложила руки на коленях, совсем как школьница. Внутри себя она усмехнулась. Неужели он думает, что поразил ее? Она в своей жизни видела гораздо более значительные персоны. «Выпейте со мной?» – спросил капитан. Тома мотнула головой. «Нет». Она не боялась капитана. Все равно уже решено. Так чего тянуть? На берег, так на берег. «Тамара, у меня сегодня случилось важное событие. Я расстался с обеими женщинами». Тома улыбнулась. Расстался и расстался, только как он это сделал? Дал 2 телеграммы и все. Но это не главное. Мне передали письмо, и потом позвонила одна женщина, которая написала это письмо. Капитан волновался. «Тамара, она написала, что у меня есть дочь. И большая, уже 7 лет. Ходит в 1 класс. Она сегодня позвонила». Тома начала внимательно слушать. «Несколько лет назад я отдыхал в Крыму, в санатории. Там и познакомился с одной очень красивой женщиной. Мы встречались все 3 недели. Потом она уехала, и какое-то время мы переписывались, потом все закончилось. Иногда я вспоминал ее, и вот получил от нее письмо. Оказывается, она родила от меня дочь. Я понимаю, что женщина может солгать. Но, Тамара, посмотрите, пожалуйста, на фотографию и скажите, это моя дочь?» Капитан достал конверт, вынул из него фотографию девочки и подал Тамаре. Черно-белая фотография, на ней девочка стоит возле лавочки в парке и смотрит на фотографа. Даже не обладая способностями, можно было со 100% уверенностью сказать: «Да, это капитанская дочка». Тот же волевой подбородок, те же уверенные глаза, прямой нос и выразительные губы. Томе хотелось убедиться. Она решила помочь капитану, несмотря ни на что. Она закрыла глаза, представила фото, увеличила его, сделала его цветным и неожиданно увидела женщину. Чуть полноватая, с грустными глазами, длинными темными волосами и, что удивило Тому, красивыми руками. Женщина расчесывала голову дочери и что-то напевала. Дочь крутилась и не давалась. Она почесала у себя за ушком. Тома не обратила на это внимания. Тогда картина повторилась. Девочка снова почесала у себя за правым ухом. И снова Тома пропустила это. Тогда голова девочки приблизилась, и Томе ясно и четко показали, как девочка чешет за ушком. Тома поняла. «Я увидела женщину с длинными черными волосами. У нее очень красивые руки». При этих словах капитан встрепенулся, даже подвинулся к Томе, потом, одумавшись, отодвинулся. А ее дочь она сделала вот так. Тома показала жест, который сделала девочка. Капитан вскочил и начал ходить по каюте. Так он прошелся несколько раз. Затем остановился и взволнованно сказал: «Я точно так же делаю, когда волнуюсь». Тома с удивлением отметил, что капитан прямо сейчас начал почесывать у себя за ухом. Потом он напомнился и засмеялся. «Ну вот, даже сейчас я сделал так же». «Тамара, вы не представляете, что вы для меня сделали. У меня есть дочь и любимая женщина. Она же мне сегодня позвонила. Я очень счастливый человек, и это благодаря вам». Капитан повернулся к Томе и сказал: «Вы остаетесь на судне. Пусть меня накажут, но я вас не спешу на берег. А с Помполитом я разберусь. Слишком большую власть он почувствовал». Капитан достал из шкафчика импортный пакет с изображением какой-то певицы и подал Тамаре. «Это вам. Идите отдыхайте. Сегодня за вас отработает Ольга буфетчица. Спасибо вам большое, вы прямо спасли меня». Тому немного смутило такое сильное выражение чувств от сдержанного капитана, но она отнесла это насчет алкоголя, которым пахло от него. Взяла пакет и вышла из каюты. Только она зашла с пакетом в каюту, как ворвалась Вера. «Ой, что это у тебя?» – воскликнула она. Пришлось Томе открыть пакет и показать. Там была бутылка шампанского и плитка шоколада. «Как хорошо, у меня как раз у мамы день рождения сегодня. Отметим», – обрадовалась Вера. Тома улыбнулась и согласилась. «Только мне нужно кое-что отнести на фабрику. Ты поможешь?» – спросила Вера. Они зашли в столовую, взяли противень с жареной рыбой и горячий чайник. Вместе спустились в разделочный цех и отдали все это ребятам. У тех был перерыв, пока морозилась рыба, и они готовились пить чай. На обратном пути Вера пояснила: «Проспорила я, вот и пришлось нести им еду». Они проходили по коридору и услышали громкий голос. Один парень кричал: «Начинаем планерку!» Тома удивилась, что за планерка такая среди матросов. Остановилась и решила немного послушать. Вера стояла рядом и улыбалась. Тот же голос заорал: «Сегодня начнет Витек! Давай, начинай!» Витек, видимо, замялся. И кто-то ему крикнул: «Что ж ты на берегу так никого и не оприходовал?» «Да нет, конечно, да, оприходовал». «Ха, он же твою подругу ходил приходовать, Вовик». «Чего? Чего ты мелешь? Ну, ты спроси у него», — продолжал тот же голос. «Ах ты сволочь!» — и молчит гад. Дальше Тома услышала звук оплеухи, и потом началась драка. Больше женщины не стали слушать и пошли в каюту. Потом ей всезнающая Вера рассказала. В этой каюте собираются молодые ребята и хвастаются друг перед другом о том, сколько у них было женщин. Ну, разумеется, и врут со страшной силой. Скоро еще веселее будет. Пройдет время, они вообще беситься начнут от нехватки женского внимания. А между тем, мастер обработки что-то долго не попадался Томе. Она уже думала, все, закончились его ухаживания. Но нет. Когда Вера ушла работать, он, можно сказать, ворвался в каюту и сел за стол. Достал бутылку шампанского, золотую цепочку и плитку шоколада. И стал смотреть на Тому. «Тома, ты мне очень нравишься. Ты не подумай, я же серьезно. Ты не слушай, что обо мне болтают. Я совсем не такой. Посмотри, сколько мне лет». Он глубоко вздохнул. «Пора уже семейным становиться». Он помолчал, гипнотизируя Тому. Потом через мгновение продолжил. «Я все эти дни думал о нас с тобой. Ты одна, и я один. Ты не думай, я хороший. У меня на берегу и квартира есть, и машина. Вот только жены нет». Тома смотрела на него и не понимала, то ли это ход такой с его стороны, то ли он на самом деле так думает. Но еще больше он поразил ее, когда вдруг встал и пошел к выходу. «Ты, Тома, подумай хорошо, ладно? Тебя на берег списывают. Ты мне адрес напишешь потом. А я тебе деньги буду посылать каждый месяц. Только ты дождись меня, ладно? А если кто-то на берегу приставать будет, скажешь мне, я быстро его успокою». Мастер, не оглядываясь, покинул каюту, оставив в замешательстве смущенную Тому. На носу Новый год. Тома улыбнулась, в шкафчике две бутылки шампанского. Вот так бывает в жизни. Вера, когда пришла, засмеялась. «Ты становишься популярной. Бойся только Ольги, она сильно злопамятная». Не успела она закончить предложение, как в каюту ворвалась Ольга, легка на помине. «Ты, стерва! Я тебя предупреждала, не трогай моего мужчину! Ты, видимо, не поняла ничего!» Она подскочила к сидевшей Томе и ударила ее. Вернее, попыталась ударить. Тома автоматически отвела ее ладонь, чуть дернула, и Ольга приземлилась Томе на колени. Тома захватила ее за шею и легонько прижала. У Ольги стали округляться глаза. Она захрипела. Вера, начавшая хохотать, стала разжимать руку Томы. Через секунду Ольга сидела на стуле и тяжело дышала. Она не могла говорить. Лицо ее было красное, глаза широко раскрыты, она никак не ожидала такого отпора. Вера куда-то выскочила и спустя минуту вернулась. Все это время соперницы сидели и глядели друг на друга. Вера развернула сверток и достала бутылку водки. Тут же она достала стакан и быстро налила. Вручила девушкам водку и, выдохнув, сказала: «За все хорошее». Девушки автоматически выпили. Через мгновение горячее стало разливаться по телу. Закусили шоколадкой. Вера решила не останавливаться, тут же налила по второй. Опять выпили. После третьей Ольга заплакала. Она размазывала слезы по лицу и причитала: «Не везет мне, не везет жизни. Все время какие-то козлы попадаются. А я хочу любви, семью, детей хочу». Она зарыдала. К ней присоединилась и Вера. Не выдержала и Тома. Скоро три молодые женщины плакали и вытирали слезы. Мужчин, бывает, сближает выпивка, а женщин совместный плач. Вот и здесь они почувствовали себя роднее и ближе. Их горести делились уже на троих, и становилось легче. Ольга начала жаловаться на мастера обработки, который был совсем недавно в каюте Томы. Что он только пользуется ею, а вот чтобы по-серьезному, так не хочет. А что ей делать? Сейчас он ухлёстывает за Томой, и она готова поддаться ему. «Ты готова?» – сквозь слезы спросила Ольга. «Да нет, конечно, не нужен он мне. У меня уже есть мужчина». Тут Томе вспомнился Серый. И в данный момент ей показалось, что он единственный мужчина, который ей сильно нравится. Ольга стала успокаиваться. «Так ты откажешь ему?» – спросила она. «Да, конечно, забирай его», – ответила Тома. Неожиданно Ольга разозлилась. «Да вот хрен ему! Пусть девок на плавбазе ищет. Больше я ему не дам». Вера и Тома смотрели на Ольгу и удивлялись, как быстро меняется мнение о людях. Только что готова была за своего мужчину порвать, и вот посылает его куда подальше. Наверное, что-то перещелкнуло в голове у Ольги. Так что теперь держись, Вячеслав. Ольга еще выпила и вдруг совершенно расклеилась. Вера положила ее на диван, и та быстро уснула. Пришлось Томе выходить на работу. Костя-повар заулыбался, увидев свою помощницу. Он уже слышал, что Тому оставили на судне. Правда, никто не знал почему, да Тома и не хотела никому рассказывать. Приближался Новый год. В команде оказался бывший актер провинциального драмтеатра. Он написал сценарий, и в свободное время ребята репетировали. Фантазия у режиссера работала отлично. Он кроме Деда Мороза и Снегурочки добавил в спектакль Нептуна, Двух чертей, Русалку, Кощея Бессмертного. Сюжет спектакля был прост. Кощей с чертями украли Снегурочку, а Русалка с Нептуном и Дедом Морозом искали ее. Перед встречей Нового года команду собрали в столовой. Капитан поздравил всех с праздником. Поклонился особо Томе, что отметила Вера, и ушел. Концерт начался без его участия. Сначала выступил поэт-любитель, бывший милицейский из Ростова-на-Дону. Он в свободное время писал стихи. Затем должны были выступить два бывших солиста из ансамбля Кассиопея, в свое время известного. Но они почему-то задерживались. За ними сбегал один парень, и когда они появились, то все заметили их красные лица. Видимо, приняли перед концертом. Ребята начали петь. Первую песню они хрипели, вторая, затем третья были встречены аплодисментами. После них начался спектакль. Сначала выскочили черти с рогами, они покривлялись, обозвали всех присутствующих и удалились. А дальше спектакль пошел по сценарию. Артистам долго хлопали. Потом все разошлись по своим каютам встречать Новый год. Тома сидела одна, потом пришла Вера и без 15:12 появилась Ольга. Она была немного поцарапана и от нее пахло алкоголем. Ольга возбужденно рассказывала, как сейчас дала отпор своему бывшему мужику. Он пришел к ней мириться, они выпили, и Ольга спросила напрямик, будет ли он с ней жить, женится ли на ней. Он начал крутиться. А когда Ольга напомнила ему, как он уговаривал Тамару, он и ляпнул. «Так то Тамара, а то ты». Тут Ольга и не выдержала. Сначала дала ему по морде, а потом стала его душить. И что ей взбрело в голову, что она может справиться со здоровым мужиком? Разумеется, он дал отпор. Только ребята, проходившие по коридору и услышавшие шум драки, разняли их. По громкой связи начал свое поздравление генеральный секретарь. Это радисты поймали и передали это поздравление. Женщины еле успели открыть шампанское и налить. С последним ударом часов они чокнулись и, загадав желание, выпили. Начался новый рабочий год. На столе стояли деликатесы, красная икра, балык, апельсины, мандарины. Об этом побеспокоился Костя-повар. Он обменял рыбу на эти продукты на плавбазе. Вера сказала, а где же он сам? Почему опаздывает? Раздался стук в дверь. Оказалось, это был Костя-повар. Он держал в руках противень, на нем было что-то накрыто белой тканью. Костя извинился за опоздание. Потом, улыбаясь и глядя на Веру, снял ткань с противня. Там оказался торт. Самый настоящий торт. Девчонки ахнули, они никак не ожидали такого. Костя поставил торт на стол. И тут девушки увидели двух голубков, сделанных из крема. Вера, обычно боевая и энергичная, густо покраснела и опустила голову. Надо было выручать подругу. И Тома посадила Костю рядом с Верой и налила ему шампанское, также добавила и всем остальным. Чокнули и еще раз выпили за Новый год. Вера устроилась у открытого иллюминатора и закурила. Видно было, что она волнуется. Да и Костя вел себя странно. Неужели они наконец подружились? А что, хорошая пара. Между тем празднование набирало обороты. В одних каютах пили водку, в других – брагу, где-то даже и самогон. Судно пошло в разнос. Новый год, да еще вдалеке от родины. По телевизору одни японцы со своей бесконечной рекламой. К тому же никто ничего не понимал. Через 4 часа старший помощник с вахтенным механиком пошли по каютам. Что же они увидели? Пустые бутылки, пустые банки, недопитую брагу в кастрюлях и даже пустые флаконы из-под одеколона Саши и Тройной. Кое-кого они переписали, в первую очередь тех, кто не смог выйти на вахту. Смена обработки вся не вышла на работу, это они организовали спектакль. Утро началось безрадостно. Моряки тянулись по одному в столовую. Пили много чаю и тихо матерились. Бригада добычи должна была спустить трал, а обработка запаковать мороженую рыбу и отправить ее в трюм. Ольга подружилась с Томой и сейчас говорила так, что если кто обидит ее, то будет иметь дело с ней. Мастер обработки ходил в черных очках и водолазке. Наверное, у него были следы от драки с Ольгой. Вера рассказала, что в машинном отделении мотористы перепились, и один с ножом гонял механика. В остальном все было вроде бы нормально. Начинались трудовые будни. Правда, на 1 января парень, которому Тома лечила зубы, принес банку персикового компота и баночку печени ментая и с благодарностью отдал Томе. Ему на плавбазе выдернули зуб, но он помнил о помощи Томы. 3 января неожиданно днем случился полный штиль. Ни ветерка, ни тучки на горизонте. Тишина. Старые моряки начали предупреждать, что это не к добру. И точно. Буквально через полчаса небо затянуло черными тучами, сразу стало темно. Начали налетать порывы ветра. Не успели оглядеться, как с верхушек волн стало срывать белую пену. а уже через час шторм разгулялся. Волны начали вздыматься выше третьего-четвертого этажа. Судно развернули носом к волне, и оно стало то подниматься вверх, то опускаться в черную бездну. Треть команды залегла в койке. На обед пришло мало людей, и почти никто из них не стал есть первое. Очень неприятно, когда в животе творится что-то непонятное. Тома была на кухне, когда увидела, что в окно из столовой заглядывает Помполит. Он поманил ее пальцем и сказал: «После шторма зайдешь ко мне». Тома кивнула, и он ушел. А шторм продолжался. Все работы, естественно, были прекращены, иллюминаторы задраены, за стеклами бушевал океан.